Глава четвертая. Приехав домой, я никак не могла успокоиться, бегала по комнате. О том, чтобы уснуть, и речи не шло. Меня разрывало изнутри, я не выдержала и, наплевав на осторожность, сняла браслет. Но стало только хуже. Я задыхалась в этой маленькой комнатке с тяжелым потолком, умирала, словно запертый в тесной пещерке ветер. Хотелось разбить окно, вылететь на волю. Сейчас это было вопросом жизни и смерти. Но я не могла позволить себе такую неосторожность. Это тоже было вопросом жизни и смерти. А потом случилось странное. Я почти каждую ночь летала во сне, спала всегда с расстегнутым браслетом. А сейчас, в изнеможении присев на пол возле туалетного столика, закрыв глаза, почувствовала, будто отделяюсь от своего тела. Будто одна я осталась сидеть на полу, хорошо ощущая свои настоящие руки, ноги, сжимающие браслет пальцы, но и та другая я была реальна. Холод пола, подоконник под босыми ступнями, мощным рывком распахиваю окно, оттолкнувшись от подоконника, лечу в небо, ныряю в тяжелые мокрые облака и падаю вниз, на город, сверкающий огнями ярче, чем усыпанное звездами небо. Блистает громада императорского дворца. Там все еще бал, хотя цепочка экипажей уже тянется прочь. Я влетаю через балкон, на котором повисла одна единственная из оставшихся орхидея, схватила ее и опасливо затаилась в нише. В этом состоянии все виделось по-иному. Стены, декорации, смутно, а мужчины-саганы до нестерпимости ярко. Совсем не похожие на своих человекообразных, хрупких, как фарфоровые куклы с пустотой внутри женщин, они на этом плане бытия утратили всю похожесть на людей. До краев, налитые буйством природы демоны, они поворачивали ко мне бездонные водовороты очей, и я вдруг поняла, что они могут меня заметить. Невесомое дуновение коснулось моих ног. Я услышала подсказку ветра. Надо тоже притвориться безобидным дуновением сквозняка. Надо подняться высоко-высоко под своды залы, и тогда они меня, быть может, не увидят. Мой братец, ветреник Велан, уединившись на соседнем пустом балконе с хорошенькой саганой водяной в розовом платье, задушевно шептал ей что-то на ушко. Я прислушалась. Слова восхищения. Благодарность за доставленное ее обществом удовольствие, просьбу подарить алую розу, украшавшую ее декольте. И я выбила розу из рук этой девы и бросила ему в лицо орхидею. Девушка недоуменно сказала «Ой!», а ветреник начал озираться, и вид при этом у него был чрезвычайно удивленный. Я выпрыгнула в окно, полетала над дворцом. Странно, когда я стояла у перил балкона, то жаждала улететь из этих разукрашенных зал, от этих саган далеко-далеко, умирала от желания пробежаться по лунной дорожке. А теперь, когда превратилась в ветер, почему-то мне захотелось в общество, и аромат духов манил меня больше морского соленого воздуха. В левой тихой половине дворца горело окно, единственное во мраке. Мужчина с огненными глазами задумчиво смотрел в ночь, он был как солнце во тьме. Солнце, скрытое ширмой плоти. И за его спиной ощущалось еще одно существо, горькое, как пепел, существо, которое я про себя назвала вампир. «Вы все сгорите, рассыплетесь во прах, и день, и ночь забудут вас, будто и не было вас. Думаешь, власть твоя пылает на кончиках пальцев твоих, огненный владыка?» «Это душа твоя сгорает, бессмертная птица, брошенная на костер обыкновенному огню, который презираемые тобой людишки зажигают дешевым кресалом. Она сгорит, смеющийся, ты вспомнишь меня в час своей тьмы!» Выкрикивал в глубине комнаты кто-то дребезжащим старческим голосом. «Он был безумец и кликуша!» «Ваш любимый поэт, батюшка!» — спокойно отозвался огненноглазый. «Не стоит воспринимать его слова настолько всерьез!» «Я ослеп!» — закричал старый император. «С каждым днем мое зрение падает! Тьма сгущается! Раньше она боялась одного моего взгляда, Никогда не было тьмы вокруг меня. Яркий огонь пылал внутри меня до того мига, как ты был зачат. Я все отдал, чтобы она тебя выносила. Я мог бы прожить еще 50 лет. 100, если бы не ты. И наследник бы родился за 100 лет. Это вряд ли. Огонь всегда убивает мать, если император ее не защищает. Голос Огненноглазого оставался тих и безмятежен. И это не так много силы требует. Тебя ослабило что-то другое. Или ты сам к тому времени был очень слаб. Ты был стар, когда взошел на трон. Внук Анкриса родился за 2 года до меня. Они бы тебя уже свергли, если бы не я. А ты взойдешь 20-летним? 20-летним! Я отдал тебе все! Я не вижу тебя, но я чувствую твое тепло. Это мой огонь! Дрожащие серые руки со скрюченными пальцами тянулись к принцу, словно мечтая вцепиться в горло. «Зачем ты меня запираешь? Представляешь? Охрану!» «Для вашей же безопасности, батюшка!» «Я пока еще император! Я выйду на площадь, соберу народ леардов, укажу на тебя!» «Скажу гвардейцам, держите его! Он предатель! Вот что я сделаю! Я не отдам тебе трон!» Принц вдруг резко захлопнул окно, опустил шторы, и больше я ничего не смогла услышать. Очнулась на полу у кровати. Ветер из открытого окна раздувал шторы. В доме царила тишина. Все спали. Я медленно поднялась, прошлась по комнате. Очень странные ощущения в теле. Будто это оно сейчас летало, будто помнит, как летать. Приходилось делать усилия, чтобы ноги шагали по полу, а не над ним. Ночной ветер лизал мое лицо, как пес. Заигравшись с ним, я не сразу поняла, что под ступнями больше нет твердой опоры. Мои босые ноги зависли в полуметре над полом. И на несколько минут я забыла, как это ходить по земле, зачем людям непременно эта земля. А потом чего-то испугалась, запаниковала, потянулась вниз, и вдруг вернувшаяся тяжесть тела бросила меня на пол. Я больно ушиблась коленками. Утром этот фокус так и не удалось повторить. Я даже начала сомневаться, не приснилось ли мне. Земная тяжесть давила на плечи. Изумленный воздух все противился тому, чтобы держать мое тельце, убеждая меня в слабости своих прозрачных ладошек. Спустившись к завтраку, я сразу уловила царившее в доме необычное волнение и суматоху. «Сибре!» Мама была очень небрежно причесана. Один рукав домашнего платья опущен, второй закатан до плеча. «Сибре! Император умер!» Полдень. Солнце слепит. Высокие стройные гарты по обе стороны проспекта, будто отдавая владыке последнюю честь, с головокружительной высоты своих редких крон роняют под ноги похоронной процессии огненно-красные листья. Медленно переставляют тяжелые лапы 2 белых ящера, несущие на спинах башню с золотым гробом императора. В золотых чашах по углам гроба живой огонь, зажженный от костра, когда-то зажженного владыкой. Такие же золотые чаши несут саганы в белых одеждах, но огонь в них тусклый в лучах полуденного солнца. Молчит ветер, молчит солнце, молчат люди, толпящиеся вдоль дороги. Белые ящеры будто плывут в живом горячем сиянии полуденного солнца. Белокаменный храм богини ждет их в конце проспекта с неизбежностью судьбы. В каменных глазницах ее крылатых ангелес на вершинах колонн каменное же мертвое безразличие. Ящеры опускаются ниц перед храмом, жрецы в белом восходят на башню и поднимают над головами золотой гроб. Тишина взрывается грохотом барабанов. Жрецы в черном, с длинными посохами, мечутся перед толпой, замахиваются на самых медлительных, саганы и люди опускаются на колени. Опускаемся и мы, с мамой и бабушкой. Жрецы в черном пробиваются сквозь толпу к единственному, не вставшему на колени, сгорбленному старику, опирающемуся на палку, лысому, седобородому. Увидев подбирающихся жрецов, он начал смеяться, громко, визгливо перекрикивая торжественный барабанный ритм. «Тиран умер! Ха-ха-ха-ха! Да здравствует тиран!» Греческий посох упал на его плечо, швыряя на колени. Толпа испуганно попятилась, образовывая вокруг старика пустое пространство. «Я дожил до 100 лет! Ты не переживешь свои 20! Убивай меня! Не боюсь! Смерть демонам! За людей!» Он торопился, кричал из последних сил своих. Его голос эхом разносился по площади, а жрец все опускал посох на его распластанное тело. К ним спешили другие жрецы. Когда безоблачные небеса раскроила молния, обугленное тело старика замолчало навек. Резкий запах паленой плоти заполнил вдруг всю площадь, весь проспект. Я начала задыхаться. Меня едва не стошнило. Запоздало громыхнул гром. Жрецы уже внесли золотой гроб внутрь храма. Следом за ними вошли 6 сыновей императора и 8 его дочерей, одетые в снежно-белые одежды. Жрецы в черном увели белых ящеров. Благородные саганы выстроились в строгую очередь по титулам и степени родства с императорской семьей, чтобы в последний раз поклониться владыке. Солнце стояло в зените. Жар и духота делали каждый вдох пыткой, обжигая легкие запахом смерти. Будто душа того, кто лежит в золотом гробу, накрыла площадь в последней отчаянной попытке вцепиться, остаться или удушить, сжечь этот мир за собою. Очередь тянулась бесконечно медленно. Я думала, что это не кончится, что мы простоим тут всю свою жизнь и так и умрем в этой очереди. Дом богини — просто колонны и алтарь. В ее храмах не бывает крыш. Солнце палило тут так же безжалостно, как и на площади. Золотой гроб стоял в центре, на алтаре. За ним выстроились сыновья и дочери императора. Наследный принц стоял у самого изголовья гроба. В простой белой одежде, с непроницаемым лицом, руки сцеплены в замок, светлые волосы гладко зачесаны назад. Губы сжаты в одну линию. Отсутствующий взгляд, прямая спина, безупречная выправка. Не шелохнется даже. Император. Я низко поклонилась ему, даже не взглянув на того, кто лежал в гробу, и последовала за мамой и бабушкой к выходу. Мы стояли в очереди одними из последних. На прощание допускали исключительно саган, не людей. Вскоре из храма вырвался мощный столб огня, ударил в небо. Земляных хоронили в земле, водяных — в море. Пепел ветреников развеивали по ветру, ну а огненных сжигали, оставляя невесомый, невидимый глазу пепел. Похороны владыки произвели на меня тяжелое впечатление. Весь следующий день я провалялась в кровати с жуткой головной болью, не вставая и не отзываясь даже на ругань бабушки. И еще много времени спустя мне чудился запах горящей человеческой плоти. Через 3 дня после похорон назначили день коронации. Все говорили, что император должен срочно жениться, чтобы не оставлять империю без наследника. И действительно, первый бал невест был назначен на вечер после коронации. Нам принесли приглашение от императора. Я не удивилась. Это первый бал невест, он ничего не значит. На него приглашают почти всех дев-саган подходящего возраста. На второй бал и сотни отберут 10 дев, возможно, чуть больше, и уже среди них его величество будет выбирать себе невесту. Но мама и бабушка так радовались, волновались, суетились с подготовкой, будто я уже была избрана в число этих 10.